Глава вторая. Мы располагаемся в просторной ложе среди других женщин. У всех у нас закрыты лица, потому что мы на общественном мероприятии. Абаль пока еще не очень довольна этим, хоть уже 5 лет замужем за моим братом. Она никак не привыкнет к такому порядку. Для меня же это норма. А после всего пережитого, тем более. Я теперь с непокрытым лицом нахожусь только в доме брата. «Какие красивые скакуны!» – произносит моя невестка, когда мы усаживаемся на просторные кресла. Абаль подносит глазам бинокль, чтобы лучше рассмотреть лошадей на выгуле. «Зачем они водят их перед забегом?» «Это не участники сегодняшних соревнований», – поясняю я. Этих лошадей вывели на обозрение, чтобы после забега устроить аукцион. «О, видишь, а я 2 года смотрела на это и не могла понять, зачем они так делают». Я с улыбкой поднимаю край никаба и через трубочку делаю несколько глотков воды из стакана. «Грациозные животные, правда?» – спрашиваю Абаль, наблюдая за лошадьми. «Я тебе даже завидую немного». Усмехается она. «Ты 3 раза в неделю с ними». «Я предлагала тебе ездить со мной». «Ой, когда мне? Канал, дети, подготовка к родам отнимают столько времени, да и брат твой требует внимания». Хихикает Абаль. «Брат и правда словно одержим своей Машей Абаль. С ума по ней сходит. Если он дома, то она обязательно должна быть где-то неподалеку». «На самом деле, это прекрасно. У них непростая история, но такая красивая любовь». Историю Абаль и Сауда читаем в книге «Игрушка жестокого шейха». «Ладно», — вздыхает Абаль. «Раз не езжу с тобой, значит, не сильно хочется». Я смеюсь и киваю. «Так и есть. На серфинг же у тебя находится время». «О, кстати, я уговорила Сауда, мы поедем на Бали. Хотим пригласить тебя с собой. 3 недели. Пока еще нет большого живота, хочу покататься на доске. Нам всем будет полезно отдохнуть. Как ты на это смотришь?» «Когда?» «В пятницу вылет». «Почему бы не начать новый жизненный этап с отдыха на островах?» «Я согласна». Скольжу взглядом по снующим на ипподроме людям. Европейки в красивых нарядах и шляпках. Многие арабские женщины тоже. Невероятное зрелище. Хотела бы я обладать смелостью надеть костюм или платье с красивой шляпкой. Вздыхаю. И этот вдох застревает в горле. Сауд общается в компании мужчин. Мой брат улыбается, попивая воду из стакана. Но не он привлекает мое внимание. Рядом с ним стоит мужчина. В белых брюках, песочного цвета рубашки и такого же цвета мокасинах. Он держит руки в карманах брюк и смеется, слегка откинув голову. Сердце подскакивает к горлу, и я, не моргая, смотрю на этого мужчину. Он стоит спиной ко мне. А мне так нужно увидеть его лицо. Прямо сейчас. Я даже привстаю, как будто это заставит его обернуться. Он одет так же, как тот, которого я увидела во дворе брата. Но это просто невозможно. Наконец, ведущий объявляет начало заезда, и мужчины начинают расходиться по своим местам. Я мысленно прошу этого в белых брюках обернуться, но он пожимает руку моему брату и уходит. «Аиша!» – слышу голос Абаль. «Аиша, все хорошо?» «Что?» Оборачиваюсь и растерянно смотрю на невестку. «Все нормально? Ты взволнована?» «А, да нет, так, показалось». «Точно все в порядке?» «Да, точно». Киваю. Прячу под никап стакан с водой и большими глотками выпиваю почти все. По коже бегут мурашки. Внутри какое-то такое волнение, что я никак не могу взять себя в руки. По телу то и дело проходит легкая дрожь. Да что ж я так разволновалась? Начинается заезд. Я наблюдаю за лошадьми и жокеями. Получаю удовольствие. Но в памяти образ незнакомого мужчины, от которого меня слегка потряхивает. Я не понимаю пока природы этой дрожи. То ли мне страшно, то ли просто волнительно. Хочется убежать и спрятаться, но я заставляю себя сидеть на месте и смотреть на заезд. «Номер 8!» — говорит Абаль, вырывая меня из задумчивости. «Какая красивая лошадь, правда?» «Что? А, да, очень красивая». «Аиша, точно все хорошо? У тебя голос дрожит». «Да, да, все в порядке. Я только отлучусь в уборную, ладно? С тобой сходить?» «Не надо». Отзываюсь и слегка сжимаю руку невестки. Она провожает меня взглядом до выхода из ложи. Я чувствую это по теплу, растекающемуся по спине. В уборной снимаю никап и, намочив руки холодной водой, аккуратно прикладываю к пылающим щекам, чтобы не смазать макияж. Что ж это за сумасшествие? Надо как-то успокоиться, но я не знаю как. Успокоительные и антидепрессанты я не принимаю уже год. Но сейчас не отказалась бы, потому что кажется, будто мои руки никогда не перестанут дрожать. Фух. Выдыхаю. «Это всего лишь мужчина», — шепчу. «Незнакомец. Я больше никогда его не увижу». «Только что за Иблис заставил меня увидеть образ мужчины? И ведь не в пустыне, не среди барханов, а во дворе моего брата! Как такое вообще могло произойти?» Немного отдышавшись и успокоившись, надеваю никап и возвращаюсь в ложу. Абаль снова внимательно всматривается в меня. «Аиша, Абаль, ты зря тревожишься», — произношу уже спокойно, хотя руки все еще подрагивают. «Все и правда в порядке». «Хорошо», — соглашается подруга. До конца скачек мне удается успокоиться. Во время аукциона мы с Абаль и Саудом прогуливаемся к лошадям, где мой брат предлагает купить мне нового скакуна, но я отказываюсь. Бархан прекрасно справляется. Напоминаю ему о подаренном мне 2 года назад арабском скакуне. «Спасибо, брат». «Я бы уже поела», — говорит Абаль. «Кстати, об этом», — произносит Сауд. «Сегодня вечером у нас на ужине будет особенный гость». И вот снова мое сердце пропускает удар, а потом заходится в сумасшедшем ритме. «Кто?» – спрашивает Абаль. «Мой новый деловой партнер, Давуд. Он планирует построить себе дом неподалеку от нашего. Я предложил ему поужинать в пустыне, а потом переночевать у нас. Если, конечно, ты не против, моя дикая роза». «Не против». Тут же отзывается Абаль. «Все равно его разместят в мужской части на 1-м этаже. Нужно сказать Мадине подготовить для него комнату». «Еще успеешь. Пойдем поедим, раз ты голодна». «Оставайся, мы пойдем на женскую половину», — говорит Абаль и разворачивается лицом ко мне. «Аиша, ты выглядишь испуганной». «Ох», — выдыхаю. «Просто показалось, что наездник сейчас упадет с лошади». Киваю ей за плечо, выдумывая на ходу. «Пойдем поедим?» Кивнув, Абаль идет к женским ложам, а я следую за ней. Там можно будет приподнять ткань никаба, чтобы спокойно поесть, потому что мы будем скрыты от посторонних глаз. Но в то же время по моему лицу невестка сможет понять, насколько я напугана. Что за гость посетит дом брата вечером? Если это тот мужчина, как мне не умереть от страха и какого-то священного трепета, который он на меня нагоняет?»